Сейчас, когда я пишу эти строки, я думаю о своих любовниках. Я хотел бы, чтобы они были пропитаны моим вазелином, мягким, с легкой примесью мяты вещества. Я хотел бы, чтобы их мышцы были окутаны этой нежной прозрачной пленкой, без которой их самые драгоценные свойства кажутся менее привлекательными. Говорят, что если человек лишается какой-либо части тела, оставшаяся часть становится более сильной. Я тешил себя надеждой, что член Спиритано вобрал в себя силу его отсеченной руки. Долгое время я представлял себе могучий орган гигантских размеров, способный на крайнюю дерзость, хотя поначалу меня заинтриговало и то, с чем Спиритано позволил мне ознакомиться. Единственная складка его голубых полотняных брюк, забавным образом четко обозначенная на его левой ноге. Быть может, эта деталь не настолько сильно будоражила бы мое воображение, если бы Спиритано то и дело не подносил туда левую руку, и если бы он, подобно дамам, которые делают реверанс, образующий складку, не зажимал столь бережно ткань ногтями. Я не верю, что он никогда не терял присущего ему хладнокровия, но наедине со мной он был чрезвычайно спокоен. С легкой, наглой усмешкой он небрежно смотрел, как я поклоняюсь ему. Я знаю, что он будет меня любить. Сальвадор не успел переступить порог нашей гостиницы с корзиной в руке. Я поцеловал его на улице, настолько я был растроган. Он оттолкнул меня, тряхнулся. Нас могут принять за мариконос, гомосексуалистов. Он довольно хорошо говорил по-французски, выучив язык в окрестностях Перпиньяна, куда ездил собирать виноград. Обидевшись, я отодвинулся. Его лицо было фиолетовым, цвета капусты, которую вытаскивают из грядки зимой. Сальвадор не улыбался, он был шокирован. Стоит ли, видимо, думал он, вставать в такую рань, чтобы просить милостыню на морозе? Жан не умеет держать себя в руках. Его мокрые волосы стояли дыбом. Из-за стекла на нас смотрело множество лиц. На нижнем этаже гостиницы разместился большой, выходивший на улицу зал, кафе, через который надо было пройти, чтобы подняться в номера. Сальвадор обтер лицо рукавом и вошел. Мне было 20 лет. Если капля, застывшая на кончике носа, прозрачна, как слеза, почему бы мне не слезнуть ее с таким же восторгом? Я был достаточно искушен в оправдании гнусностей. Если бы я не боялся возмутить Сальвадора, то сделал бы это в кафе. Между тем он шмыгнул носом, и я догадался, что он проглотил соплю. Пройдя с корзиной мимо шпаны и нищих, он направился в кухню. Я шел за ним следом. «Что с тобой?» — спросил я.